первый вечер ничего не было. У меня есть принципы». «Но ведь ты с ним переспала?» «Ага, в итоге переспала. Ну, ты понимаешь, о чем я». Три девицы расхохотались. Шаплин сидел за соседним столиком в глубине зала Джонни. Бар в американском стиле, лакированные деревянные панели на стенах, кожаные кресла. Тусклый свет омывал мебель и ноги девушек, отбрасывая золотисто-коричневые блики в гамме Вермеера. Шаплин сидел к ним спиной, боясь пропустить хоть слово из их болтовни. Троица по всем статьям подходила к тому типу, который был ему нужен. Не то чтобы профессионалки, просто не прочь заработать при случае, болтавшие о тряпках и мужиках. «Ты больше не носишь очки?» «Не-а, теперь у меня линзы. Очки — это слишком секси». Каждая их реплика поражала его. Ему не хватало опыта но-но. И в то же время в этой их манере смешивать в большом шейкере секс, деньги и простодушные надежды было что-то трогательное. «Пойду попудрю носик». Шаплен бросил взгляд через плечо и увидел со спины тонкую фигурку, затянутую в темный атласный корсаж, переходящий в широкую юбку из черного тюля. Даже со своего места он слышал, как посапывает это создание. Пудра, о которой шла речь, ничего общего с косметикой не имела. «Была на вечеринке у принца?» «Какого еще принца?» Девицы уже снова чесали языками. «Ну, не знаю, как его звать. Он из Эмиратов». «Меня не приглашали», — надулась вторая. «Там была одна русская. Ну, я тебе скажу, никогда не видала такой профессионалки. Из кожи вон лезла, лишь бы быть первой». «Первой?» «Ага. Мы были в шоке. А ведь она оказалась права. Угомонила парня за 5 минут. Получите, распишитесь. За все про все 3000 евро. А мы потом ночь напролет надрывались, чтобы у него снова встал». Новый взрыв смеха. Он заказал себе еще шампанского. Надо бы угостить девушек, но у него не хватало духа. Времена но-но ушли безвозвратно. Мисс Кокс вернулась в припрыжку. Хороша что сзади, что спереди. Изможденное лицо под черным шлемом волос, подстриженных под Клеопатру, излучало какую-то животную грацию. Если приглядеться, становилось заметно, что наркотики уже подтачивают ее. Щеки ввалились, глаза запали. Но красота ее черт, оттененная сумрачным и в то же время сверкающим макияжем, все еще брала верх. Поравнявшись с Шапленом, она остановилась и улыбнулась ему. «Что, интересно, о чем мы болтаем?» «Извините». «Хорош прикидываться, да ты чуть шею не свернул, подслушивая». Он выдавил улыбку. «Я... можно вас угостить?» «А чего ради? Ты из полиции?» Вопрос огорошил его, ему не удалось их провести. Он сбросил маску. «Я ищу Лейлу». «Какую Лейлу?» «Просто Лейлу». «Ты с ней знаком?» «Нет, но мне о ней говорили». Клеопатра одарила его бархатной улыбкой. «Да вот она». Шаплен обернулся и в дверном проеме увидел то самое лицо, которым любовался на фото в папках у Саша. Сегодняшний ее образ не имел ничего общего с красивой девушкой с доски почета. Под мышкой огромная сумка от Шанель, плащ с меховым воротником накинут поверх невинного белого муслинового платья. Это одеяние юной девушки резко контрастировало с волнами сексуальности, исходившими от ее мускулистого тела. «Лейла, ты прям как звезда», — сказала Клеопатра. «Тут тебя ищет этот парень». Вновь пришедшая расхохоталась. «Вот что значит класс, деточка». Она улыбнулась и в вызывающем реверансе склонилась к Шаплену. Ее декольте действовало как удар кулаком в лицо. «Чего желаешь, котик?» Она повела плечами, отчего ее груди мягко колыхнулись. «Кто меня ищет?» — прошептала она, лизнув его в ухо. «Тот меня находит». Шаплен попытался сглотнуть, но напрасно. В паху вспыхнул пожар, яйца едва не лопались. Он с трудом представлял себе подобное создание на дейтингах от США. Надо думать, в такие вечера мужики просто выстраивались в очередь, дожидаясь, пока она их слопает без перца и соли. «Я хочу потолковать с тобой о Медине», — Шаплен старался говорить твердо. Улыбки как не бывало. Лейла выпрямилась. Шаплен поднялся и сцепился с эскорт-девушкой взглядом. Вблизи тени у нее под глазами разили наповал. Две фиолетовые черты, усиливающие жар ее радужек. «Где Медина? Что с ней случилось?» «Да пошел ты! Мне нет до нее дела». «Давай поговорим где-нибудь в тихом месте». «Охренел, урод!» «У меня ствол». Она взглянула на его ширинку и улыбнулась. «Оно и видно». «Кроме шуток». Рабка смотрела на него недоверчиво. Вызывающего вида как не бывало. Ее товарки изумленно таращились друг на друга. «На чем ты приехала?» — спросил он тоном полицейского. «На своей тачке». «И где она?» «На парковке, на улице Франциска I». Ее голос звучал резко и отрывисто. От сексуальности не осталось и следа, словно с ее души внезапно стерли всю косметику. Не спуская глаз с Лейлы, Шаплен бросил 100 евро на столик, за которым сидели девушки. «Я угощаю», — и кивнул на дверь. «Пошли».